сейчас позову папу», — сказала она и, крикнув «папа», скрылась в доме. Появился пухлый краснолицый мужчина с лысиной и большими усами. В руках он держал газету. Спейс сказал: «Мне хотелось бы получить ключ от 26-го дома». Пухлый мужчина смотрел на Спейда недоверчиво. «Электричество отключили», — сказал он. «Вы там ничего не увидите». Спейд хлопнул себя по карману. «У меня есть фонарик». Выражение лица пухлого мужчины стало еще недоверчивее. Он нервно откашлялся и смял в руке газету. Спейд показал ему свою визитную карточку, сунул ее обратно в карман и тихо произнес: «У меня есть сведения, что там могут кое-что прятать». Пухлый мужчина мгновенно оживился. «Обождите минутку», — сказал он, — «я пойду с вами». Вскоре он возвратился, держа в руках медный ключ с черно-красной биркой. Когда они проходили мимо машины, Спейд позвал водителя, и тот присоединился к ним. «Кто-нибудь приезжал смотреть дом в последнее время?» — спросил Спейд. «Да вроде бы нет», — ответил пухлый мужчина. «Уже пару месяцев никто не обращался ко мне за ключом». Мужчина с ключом шел впереди, пока они не поднялись на крыльцо дома 26. Тут он сунул ключ в руку Спейда, пробормотал: «Ну, вот мы и пришли», и отступил в сторону. Спейд отпер дверь и распахнул ее. Тишина и темень. Держа незажженный фонарь в левой руке, Спейд вошел в дом. За ним, не отставая, последовал таксист, а уж потом, на некотором расстоянии, пухлый мужчина. Они обыскали дом от подвала до чердака. В доме никого не было, и все говорило о том, что уже многие недели сюда никто не заходил. Со словами «спасибо, путешествие закончено», Спейд вышел из седана напротив Александрии. В холле он подошел к конторке портье. Стоявший за ней высокий молодой человек с загорелым серьезным лицом сказал: «Добрый вечер, мистер Спейд». «Добрый вечер». Спейд отозвал молодого человека в сторону. «Гутманы из 12К. Они у себя?» Молодой человек ответил: «Нет», бросив быстрый взгляд на Спейда. Потом отвернулся в раздумье, снова посмотрел на Спейда и прошептал: «Странные вещи происходили сегодня вечером с этими гутманами, мистер Спейд. Кто-то позвонил в больницу скорой помощи и сказал, что в их номере лежит больная девушка». «А ее там не было?» «Нет, там вообще никого не было. Они все уехали раньше», — Спейд заметил. «Что поделаешь, какие-то поганцы развлекаются. Спасибо». Он вошел в телефонную будку, назвал номер и сказал в трубку: «Алло, миссис Перрин? Эффи дома?» «Да, пожалуйста». «Спасибо. Привет, ангел мой. Чем порадуешь?» «Прекрасно, прекрасно. Расскажешь мне при встрече. Я буду у тебя минут через 20». «Ладно». Полчаса спустя Спейд звонил в дверь двухэтажного кирпичного дома на 9-й авеню. Дверь открыла Эффи Перрин. Даже улыбка на мальчишеском лице не могла скрыть ее усталости. «Привет, босс», — сказала она. «Входи», — понизив голос, добавила. «Если мама что-нибудь скажет тебе, Сэм, будь паинькой. Она сейчас сама не своя». Спейд ободряюще ухмыльнулся и похлопал ее по плечу. Она схватилась за его рукав. «Мисс О'Шоннесси?» «Нет», — рявкнул он, — «меня надули. Ты уверена, что это был ее голос?» «Да», — он скорчил гримасу. «Какой-то бред собачий». Она провела его в гостиную, вздохнула и, устало улыбаясь, плюхнулась на диван. Он сел рядом с ней и спросил: «Все в порядке? О свертке не говорили?» «Ни слова. Я рассказала им то, что ты мне велел, и они, видимо, решили, что звонок связан с этим делом, и ты гоняешься за убийцей». «Данди был?» «Нет. Хофф Огар и еще кто-то, кого я не знаю. Говорил со мной и начальник окружного полицейского управления». «В участок тебя таскали?» «О, да. И задавали мне 1000 вопросов, но все они были, как бы сказать, шаблонными». Спейд потер ладони.